Глава 1.3. Обнаружение. Время действия – 1983 год. Место действия – планета Земля. Астрономы искали сигналы внеземных цивилизаций десятилетиями. Они обшарили своими радиотелескопами все небо и ничего не нашли. Секретные службы не искали внеземные цивилизации и никогда не обращали свои радиотелескопы в сторону неба, но именно они обнаружили сигнал. Радиотелескопы были установлены на спутниках, обращавшихся вокруг Земли, и смотрели вниз, на Землю, в надежде перехватить разговор террориста по рации, радиошифровку шпиона, переговоры военных противников. Но тот сигнал, который они обнаружили, не был похож ни на что из того, что они искали. Сигнал шел прямо из середины Тихого океана, из точки, где не было никаких островов, не проходило никаких морских или самолетных трасс и никогда не проводились никакие военные учения. Сигнал шел из места, которое всегда считалось абсолютно пустым. Он так и остался бы необнаруженным, если бы спутник-шпион, пролетавший именно над этим местом, не получил именно в этот момент команду перенацелить свою остронаправленную антенну с одной цели справа по трассе на другую цель слева по трассе полета. Антенна не была выключена во время перенацеливания, и когда она скользнула по поверхности океана, на какую-то долю секунды она была буквально оглушена сильнейшим радиошумом.